Глава 6. Барселонский диспут. В средние века состоялось три знаменитых диспута: парижский 1240 год, барселонский 1263 год и диспут в Тартосе 1413-1414 года. Все три были в основном спорами о Талмуде, и во всех трех случаях роль обвинителей исполняли выкристы. В этой главе мы подробно обсудим второй из этих споров. Барселонский диспут был непродолжительным и хорошо подготовленным. Еврейскую сторону представлял Рамбан, знаменитейший из тогдашних раввинов Испании, а с христианской стороны на нем присутствовали король Арагонский и главы нищенствующих орденов. Позиция, занятая в этих дебатах Рамбаном, стала образцом для евреев на дальнейших судилищах такого рода. Имеющиеся у нас свидетельства позволяют нам воссоздать подробную картину барселонского диспута. Тем самым история этого события послужит для нас своего рода казусом, case study, конкретным случаем, через призму которого мы сможем взглянуть на феномен полемики в средние века вообще и на проблемы взаимоотношения конфессии в XIII веке в целом. Мы приступаем к подробному обсуждению диспута, хотя все же не столь подробному, чтобы уделить внимание всем его темам и аргументам. Те или иные богословские вопросы, как и вопросы, связанные с толкованием Библии, будут затрагиваться лишь постольку, поскольку они проливают свет на общую картину еврейско-христианского диалога в тот период.